Тот моментально растерялся, смутился, и вся его напыщенность сошла разом, ведь сейчас именно она сумела больно уязвить его, а вовсе не наоборот, как он рассчитывал. И теперь Синтия по праву торжествовала. Вдобавок ко всему, она еще мило улыбнулась, чем окончательно испортила ему настроение. Теперь надо было навсегда вычеркнуть его из своей жизни, чтобы спокойно заняться делами религиозного братства. Этот человек просто глупец, притом ни во что не верящий. И как раз ей-то он совсем ни к чему. Ведь сколько вокруг достойных людей, умеющих ценить ее удивительные способности. Если вдруг наступит такая пора, что ей понадобится мужчина, то уж она, разумеется, выберет его из своих ярых приверженцев. И вообще, кто он такой, этот Морган Дрей? Книга его, чушь собачья, сплошное дилетантство, одна пустопорожняя болтовня. Интересно, что было бы, если бы ему хоть раз посчастливилось присутствовать при настоящих магических ритуалах. Да он бы, наверное, просто обалдел. А все его теории показались бы ему самому недостойными и плевка. Настолько величественное зрелище открылось бы его глазу. И тут в голову Синтии пришла прямо-таки безумная мысль. А что, если попробовать обратить его в свою веру? Да, это щекотало нервы. Она успела заметить, что нравится ему. Но, может быть, он нарочно чего-то не договаривает. Ведь чем черт не шутит? Вдруг он не такой скептик, как кажется? Чего стоят все эти занюханные трактаты о Жиле де Ре, Джеке-потрошителе и Маркизе де Саде? Может, он просто хочет выскочить из собственной шкуры, с которой на самом деле давно уже сросся? Кстати, из скептиков получаются самые убежденные сектанты, если, конечно, показать им всю прелесть настоящих обрядов. А если судить по его собственной книге, Морган прямо-таки без ума от Елизаветы Батори, венгерской графини XVI века, которая заточила в подземельях своего замка сотни девушек, приковав их цепями, чтобы время от времени восстанавливать свою красоту и утолять похоть, перерезая им артерии и принимая ванны из их крови. Что если бы доктор вдруг узнал, что подобные процедуры происходят и у Синтии, а начнутся они уже через 2 дня, в Страстную пятницу, когда к ней в поместье съедется все ее религиозное братство? Синтия отложила книгу, закрыла глаза и попробовала выкинуть Моргана из головы. Теперь ей вспомнились девушки там, внизу, которым помимо их собственной воли предстояло стать участниками ее кровавых ритуалов. Чем они занимались в жизни? Были ли у них любовники? А может быть, в отношении секса они были какими-нибудь извращенками? Из коридора до Синтии доносился приглушенный голос Льюка, разговаривающего с матерью. Он не стал входить в ее спальню, а говорил с порога через открытую дверь. «Мама, ты не думай, что я во всем виноват. Мы правда не хотели, чтобы та девушка умерла. Но она так сильно ударила Сайруса. А ты же сама всегда говорила, что с ним надо бережно обращаться. Так что это ее вина. А я и Авраам. Мы найдем завтра другую девушку. Мы уже достали фургон. Это чужой фургон. Нас никто в нем не сможет выследить. Завтра утром мы выйдем на дорогу и найдем еще одну девушку, я обещаю. Может быть, она будет еще моложе и красивее, чем та. Может быть, даже девственница. Так что ты не волнуйся, пожалуйста. Мы с Авраамом, мы не позволим разочаровывать наше братство». Мать ничего не ответила. Она сидела в своем кресле-качалке, лицом к окну. Льюк не знал, сердится она на него или нет, но надеялся, что мать понимает и одобряет его, хотя она и не сказала этого прямо. Он тихонько закрыл дверь спальни, а затем направился по коридору к своей комнате и стал раздеваться ко сну. Внизу Нэнси и Гвен тихо разговаривали, сидя в клетках. Гвен изо всех сил старалась держаться спокойно, объясняя Нэнси, как ее поймали. «Мы с сестрой ехали по проселочной дороге, и...» Она с трудом сдерживала рыдание. «И Салли! Ей всегда нравилось посещать старинное кладбище. И чем древнее кладбище, тем ей было интереснее. Она любила фотографировать памятники, надгробья, оттирать всякие надписи на них. И вот по дороге она увидела чье-то старое семейное кладбище за полем и решила остановиться, чтобы посмотреть его. Но она не могла пройти туда без разрешения хозяев. поэтому мы вышли из машины прямо к стоявшему напротив дому, поднялись на крыльцо, чтобы постучать. Тут все и случилось. Дверь вдруг открылась, оттуда выскочили трое мужчин, эти самые братья, и набросились на нас. Это было ужасно, ужасно. Я даже не пыталась сопротивляться. Я стояла как вкопанная, а Салли наоборот, кусалась и царапалась, и им здорово от нее досталось. Она еще врезала ногой по яйцам этому чокнутому Сайрусу, а он завыл, как медведь в капкане, а потом пырнул ее несколько раз ножом. Я чуть не сошла с ума, когда оказалась в этой клетке, я... Гвен закрыла лицо руками и разрыдалась. Нэнси дрожала, не зная, как успокоить свою соседку. «Гвен, мне очень жаль, что все так случилось», — начала она. «Но, пожалуйста, не надо больше говорить об этом». Однако Гвен продолжала говорить, словно надеясь, что когда она выговорится, ей удастся забыть обо всем этом. Будто весь этот кошмар мог исчезнуть, если она расскажет о нем до конца, во всех жутких подробностях, которые ее разум просто отказывался осознать. Потом к дому подошли два полицейских. Я сама слышала, как они разговаривали у крыльца. Они сказали, что преследовали белый фургончик с ребятами, ограбившими продуктовый магазин в городе. Но Лью, как мне показалось, был чем-то напуган и не очень-то им поверил. Потом полицейские объяснили, что повредили свою машину, пока гнались за преступниками. Тогда Лью предложил им выпить горячего кофе и вынес на крыльцо большой кофейник. Мне страшно захотелось закричать, но все это время Авраам держал меня на прицеле. Скорее всего, кофе был отравлен, потому что уже через несколько минут полицейских притащили сюда, связанных веревками и без сознания. Их долго пытали, а потом зарезали. И все это мне пришлось видеть собственными глазами, хотя я старалась просто закрыть глаза. Мне помнится, я орала, билась в истерике и колотила руками по этой проклятой клетке. Как бы в подтверждении этого, Гвен продемонстрировала свои ладони. Они распухли и посинели от огромных кровоподтеков. «Господи!» — вдруг отчаянно вскрикнула Нэнси. «Но почему? Почему все это происходит?» «Я думаю, это никому не ведомо!» — грустно покачала головой Гвен. «Мне помнится, мой дед частенько говаривал, человеческой жестокости нет предела. Он сидел в немецком концлагере во время Второй мировой войны. Но это все же была война. А вот как объяснить то, что сейчас происходит здесь?» И только теперь Нэнси поняла, все, что случилось с этими двумя полицейскими, произошло и по ее вине, ее собственной, а еще Тома и Хэнка. Ведь если бы они не погнались за машиной, в которой сидели грабители, обворовавшие тот злосчастный магазин. А как она радовалась поначалу. Ну, а уж смыться от легавых вообще дело восхитительное. Сколько азарта! И ни одному из них троих не пришло тогда в голову, что оторвались они от погони, только потому, что полицейская машина просто сломалась. Ах, как они были счастливы! И вот теперь, когда наконец весь ужас случившегося дошел до Нэнси, слезы раскаяния хлынули по ее щекам. «Будь проклят, мой отчим!» — неожиданно в сердцах крикнула она. Гвен пригнулась в своей клетке, и глаза ее заблестели от возбуждения. «Нам надо с тобой во что бы то ни стало попытаться выбраться отсюда. Надо сбежать от них. Ты что, не понимаешь, что они собрались и нас тоже убить? Тут же вся семья чокнутая. Они считают себя какими-то колдунами или вампирами, или уж не знаю кем». «Тихо!» — шепнула Нэнси. Она испугалась, что их могут услышать. Слишком уж громко говорила ее новая подруга по несчастью. Но Гвен, слегка сбавив тон, продолжала. «Я сижу здесь уже вторые сутки. Я слышала, что они задумали. У меня просто мурашки пошли по телу, когда я узнала, что они собираются с нами сделать. Самое главное, у них мать, и она в курсе всех их дьявольских дел. Правда, ее-то саму я еще ни разу не видела. Она живет где-то на втором этаже. Она вроде бы ведьма. По крайней мере, так считают ее драгоценные детки. И сейчас они готовятся проводить черную мессу. Это просто жуткий ритуал, и мы с тобой, и еще одна девушка, должны стать жертвами на этом адском перу». Нэнси совсем не хотелось слушать то, что ей рассказывала сейчас Гвен. Ей все это казалось полной бессмыслицей. Такого просто не может быть. Человеческий разум не способен на это. Поэтому девушка забилась в дальний угол своей клетки и там испуганно сжалась в комочек. Она была уже не способна сопротивляться. Все ее чувства перепутались, и теперь больше всего ей хотелось попросту умереть. А еще Нэнси подумала, что вполне заслужила смерть, ведь именно по ее вине погибли те двое ни в чем не повинных полицейских. «Пусть же всемилостивый Боже будет к ним добр!» — пробормотала она, закрывая глаза. «А также к Тому и Хэнку!» Но Гвен всем телом прижалась к металлическим прутьям своей клетки и не отставала от Нэнси. «Послушай, девочка, мы должны найти способ вырваться отсюда. Не раскисай. Если мы потеряем надежду, то обе просто погибнем. С нами разделаются самым жестоким образом. Поэтому надо думать и разрабатывать какой-то план». Нэнси еле слышно проговорила сквозь слезы. «А что мы с тобой можем придумать, Гвен? Все бесполезно. Мы же в клетках. Если бы мы были заперты хотя бы в комнате, тогда, может быть, а так...» И она разразилась безудержным, громким плачем. «Послушай-ка», — ответила Гвен, — «первонаперво надо взять себя в руки. Не так уж и безнадежны наши дела. Утром Люк и Авраам откроют клетки, дадут нам поесть, а потом выведут в поле, чтобы мы могли справить нужду. Если все получится, у нас будет возможность слинять из этого поганого места». «Неужели ты хочешь бежать от них?» — в ужасе вскликнула Нэнси, вспомнив, как убили Тома и Хэнка. «Нет, у меня на уме кое-что другое. Я попытаюсь соблазнить одного из братьев. А если получится, то и обоих сразу. И тогда, если мне удастся дотянуться хотя бы до одного из их пистолетов, я просто без зазрения совести пристрелю их, как бешеных псов». Нэнси обдумала сей необычный план, все сильнее пугаясь того, чем эта затея может закончиться. «Но и ты, Нэнси, тоже должна быть готова действовать. Постарайся присмотреть на поле какой-нибудь камень потяжелее или хотя бы палку». «Я боюсь, Гвен», — чуть слышно прошептала девушка. «Я тоже», — призналась старшая. «Но если у тебя есть другие соображения, я их с радостью выслушаю». «Может быть, кто-то приедет сюда и спасет нас», — робко предположила Нэнси. «Интересно, кто же?» — горько усмехнулась Гвен. «Ну, например, кто-нибудь будет разыскивать исчезнувших полицейских». «Нет, на это никак нельзя рассчитывать. И потом, откуда им знать, что их товарищей надо искать именно здесь? Послушай, Нэнси, что я тебе скажу. Сейчас для нас самое главное — постараться как следует выспаться. Завтра нам надо быть со свежей головой, ничего не бояться. Они пока не убьют нас без крайней необходимости. Мы сейчас представляем для них огромную ценность. Им нужны к Пасхе заранее приготовленные человеческие жертвы. И мне кажется, что нам надо держаться и действовать вместе». Нэнси и Гвен закутались в грязное тряпье, лежащее на дне их клеток, и мысленно пожелали друг другу спокойного отдыха. После этого Нэнси не переставала молиться, покуда ее не свалил сон от бесконечного повторения одних и тех же фраз. Спала она плохо, постановая, и все время переворачиваясь сбоку на бок. Гвен лежала с широко раскрытыми глазами и сквозь решетку рассматривала потолок. Комната была ярко освещена, даже чересчур ярко. Похитители почему-то остерегались оставлять девушек в темноте. Гвен старалась не думать сейчас ни о Салли, ни о тех кошмарах, которые ей пришлось пережить. Теперь она любыми силами должна была выжить, и вдохновлял ее на это пример собственного, уже покойного ныне деда. В свое время он много рассказывал внучке о немецких концлагерях, но она тогда могла понять лишь часть из его историй. Теперь же, когда весь ужас приближающейся лютой смерти предстал перед ней, Гвен особенно хотелось позаимствовать у деда хоть каплю мужества. Из его рассказов она твердо усвоила одно: там, в концлагерях, удавалось выжить только хитростью и изобретательностью. Те же, кто лишь молился, не получили ничего от своих призывов к милости Божьей, и участь таких людей была очень печальна. Поэтому Гвен понимала, что надо собрать всю решимость и силу воли, чтобы появилась надежда выбраться из этого ада. Сейчас Гвен со всей ясностью осознала, как сильно ей хочется существовать в этом мире, и то, что ей уготована смерть по какой-то прихоти безумных мракобесов, еще сильнее подстегивало ее желание выжить. Почти целый год понадобился Гвен, чтобы прийти в себя после развода. Ее бывший муж Уоррен работал инженером на крупном металлургическом комбинате. Он успел быстро сделать себе неплохую карьеру, добившись успеха, благодаря ряду внесенных им рацпредложений, которые кое-кто из начальства считал даже гениальными. Среди коллег Уоррен пользовался уважением и многим казался образцом не только на службе, но и в быту. Это наполняло его чувством гордости и сознанием огромной важности своей персоны, особенно после свадьбы. Уоррен чувствовал себя настоящим супругом, выполняющим свои обязанности от начала и до конца. Еще бы, он ведь хорошо зарабатывает, не жалеет сил ради благополучия своей семьи. Естественно, он ожидал, что Гвен будет прекрасно готовить и ухаживать за ним, как это делали его мать и стареющая незамужняя тетушка, когда он был еще холостым. Гвен вышла замуж за Уоррена Дэвиса, когда оба они учились на последнем курсе университета в штате Западная Виргиния, что в Моргантауне. Гвен должна была стать учительницей начальной школы, а он, разумеется, готовился к поприщу инженера. Оба получили кое-какую материальную помощь от родителей, небольшую стипендию, но все равно, чтобы свести концы с концами, им приходилось брать суды в студенческой кассе, а во время летних каникул подыскивать себе какую-нибудь работенку. Поэтому Гвен всегда смотрела на их брачный союз как на равный, и ее вклад в семейный бюджет был поначалу ничуть не меньше того, что вносил в него Уоррен. Но чуть не с самых первых дней их совместной жизни Уоррен ясно дал Гвен понять, что в доме главным должен быть мужчина, тем более, что полученное образование и дальнейшая успешная карьера, по мнению Уоррена, автоматически давали ему право на превосходство во всем. В начале их романа и совместной жизни Гвен даже не пыталась с ним спорить, решив отложить борьбу за свои права на потом, если, конечно, в этом будет острая необходимость. Между тем, заниматься домашним хозяйством ей ничто не мешало. На ее плечи легли и готовка, и мытье посуды, стирка, уборка и все прочее, чем занимаются обычные домохозяйки. А ведь она, кроме того, должна была продолжать и заканчивать образование, а потом искать работу и учить детей в школе. Уоррен же и пальцем не прикасался к домашней работе. Его оценки в университете были выше, чем у Гвен. К тому же все прекрасно понимали, что инженеры зарабатывают куда больше учителей начальных школ. Может, именно поэтому Гвен так подавляла в себе любые сомнения насчет их совместной жизни и не думала даже перечить его главенству в семье.